Крестьянка-барышня. Злословили о соседях-помещиках. Почти все они были людьми старого толка, и у молодых вызывали удивление, а часто и злую усмешку. Иван Горецкий, который бывал в своем Тверском имении крайне редко, предпочитая английские ландшафты, сказал, что более скаридного человека, чем его сосед Савел Степанович Прыгунов, встречать ему не доводилось. Ключница Горецкого намедни покупала у них яйца, так Савел Степаныч самолично пустился в торги. Кого он бережет, так это кухарку. Молодой граф Воронов привычно охорошился, пригладив блестящие черные волосы, точно выступал перед парламентом. Ему, недавнему выпускнику Оксфорда, тоже все в деревне было в диковинку. «Кухарку? Умеет экономить на продуктах?» «Да нет. Говорят, готовят ему какие-то необыкновенные крапивные щи». Приятели посмеялись над кулинарными пристрастиями провинциальных желудков, а потом поспорили, решится ли Прыгунов продать свою кухарку, которая, по слухам, была ему более чем кухаркой, за кругленькую сумму, или все же откажется. В этой паре Горецкий представлял самый мизантропический взгляд на человеческий род. Граф же Воронов был к человечеству менее суров. «Не продаст», — настаивал он, вызывая взрыв иронии приятеля. «Не продаст и за щей? Там ведь еще что-то замешано. Даже у скряг иногда имеется сердце». Но мрачно глядевший на человека Горецкий оказался в этом деле прозорливее. Когда он явился к Прыгунову и предложил ему за Лукерью Абрамову, так звали кухарку, сумму, которую дают за дюжего работника, Савел Степаныч дрогнул. Покряхтел, покрякал, поконючил, чтобы добавили ему несколько золотых рубликов, и продал-таки свою кухарку. «На что вам, сударь, смею спросить?» — полюбопытствовал, почесывая круглую лысину, когда сделка уже состоялась. «Захотелось, знаете, попробовать щец из крапивы». Оба были злы и довольны. Савел Степаныч печалился о Лукерье, но радовался барышу. Иван Горецкий радовался, что его худшие предположения о людях оправдываются, но ума не мог приложить, что делать с приобретением. Это была сирота, воспитанная в доме Прыгуновых, по крестьянским меркам уже далеко не молодая. Он велел старости позвать Лукерью, когда та явится от бывшего своего хозяина. Лукерья шмыгнула в его кабинет, зареванная, в повседневной крестьянской одежде, но не в лаптях, а в матерчатых туфлях, пропыленных с дороги. Выгоревшие на солнце волосы и брови, нос уточкой и светлые, дурашливые ресницы на заплаканных глазах. «Некрасиво же его приобретение!» Горецкий схватил со столика флакон с духами и на всякий случай опрыснулся. Потом строго сказал, что намерен дать ей вольную. Лукерья заплакала безутешнее. «Не оставьте сироту, возьмите с собою, пропаду я на воле!» Горецкому ничего не оставалось, как взять Лукерью в Москву и определить горничной, которая, по правде говоря, была ему совершенно не нужна. Он обходился услугами пожилого, туповатого, но преданного камердинера Василия. Однако работа ей нашлась. Лукерья стирала пыль с мебели, картины статуэток, а также со старого черного рояля в гостиной, на котором Горецкий вечерами порой музицировал. Вела она себя тихо. Он ее почти не видел и забыл о ее существовании. Однажды, проходя мимо комнаты горничной, он услышал женское пение на французском языке. Пелась с детства известная ему озорная французская песенка, звучавшая неожиданно уныло и протяжно, с грустными повторами в конце куплета, напоминающими вздохи. Приглушенный женский голос был красивого, низкого тембра. Горецкий, не стучась, вошел горничный. Лукерия оборвала пение и испуганно вскочила с диванчика. «Ты поешь на французском?» «Меня выучила мамзель Жанет, гувернантка у господ Прыгуновых». «Ну-ка, пойдем!» Горецкий привел Лукерию в гостиную и открыл крышку рояля, с которого она сегодня поутру стирала пыль, а он, читая сочинение по естественному праву, рассеянно за этим наблюдал. Он заиграл песенку, занесенную в Россию, скорее всего, наполеоновскими солдатами, и они вдвоем пропели ее уже не уныло, а живо и даже бравурно, как полагалось и как он певал ее в детстве. В некоторых местах Лукерья его поправляла. «Нет, барин, тут не так. Не так вы поете». И Горецкому почти всегда приходилось соглашаться с ее замечаниями. Слух у нее оказался просто редкостным. Не зная французского, она точно усвоила произношение и вытвердила слова. И теперь, не боясь, что ее услышат, пела звучным и свежим контральто. «Ну и Лукерья». Горецкий окинул ее с головы до ног каким-то новым взглядом. На ней была допотопная скуфейка, вытащенная Василием из старых бабушкиных сундуков. Но и она сидела на Лукерье, ладно. Синий платок стягивал светлые волосы, оттеняя загорелое лицо с веснушками возле носа уточкой. Робко опущенные глаза с густыми рыжеватыми ресницами. «Пожалуй, что и не дурна». «Буду заниматься с тобою пением». Он гулко захлопнул крышку рояля, ощущая прилив сил, какого давно не испытывал. «Все же умеют французы зажечь». И сами, должно быть, обогревались этой песенкой в обледенелой Москве. Лукерья стояла, потупившись. «Да, и попроси Василия, чтобы нашел тебе что-нибудь поприличнее. Что ты ходишь в таких обносках? Впрочем, я сам распоряжусь». Обещание Горецкий не забыл, и Василию было велено купить для Лукерии кое-какой гардероб, как-то платьица, ленточки, чулочки, косыночки и прочую ерунду, которая преобразила нашу крестьянку до неузнаваемости. Василий, который прежде принес покупки из модной французской лавки, увидев Лукерью, переодетой в барское платье, долго бурчал, что барин не спортит девку. Разве дело наряжать крестьянку барышни? Лукерья же и тут показала поразительную переимчивость. Вспомнила, как носила наряды кокетливая мамзель Жанет, от скуки занимавшаяся пением с бедной, способной сироткой, и также точно повязала шарфик. Вечером следующего дня Горецкий ждал ее в гостиной, нетерпеливо перебирая ноты русских и французских романсов. Лукерья вошла, и он обомлел. Молодая и красивая дама стояла перед ним, но не кукольно-жеманная и неестественная, а живая и трогательная в своей застенчивой робости. Они вновь пропели что-то бравурное, повышающее жизненный тонус, который у Горецкого все последние годы был сильно пониженным. Мрачный взгляд на мир этому способствовал, да и Лукерье не мешало чуть повеселеть. Французские слова она запоминала мгновенно, а произношение у нее было как у мамзель Жанет, то есть совершенно парижским, что Горецкий с первого раза отметил – а вот правильному произношению русских звуков ее приходилось учить. «Что ты поешь с малоросским «г»?» — досадовал Горецкий. «Слушай, как произношу я. Гора, гореть, Горецкий. Произнеси же мою фамилию правильно». Он по несколько раз заставлял Лукерью произносить собственную его фамилию, звучание которой в ее устах было ему приятно. Лукерья же оказалась музыкальнее и говорила, что барин не дотянул или спел не в лад. Обоим музицирование доставляло громадное удовольствие. Василий давненько не видел, чтобы его хозяин так смеялся, так по-детски бегал за Лукерьей, которой вздумалось отнять у него ноты, так жадно и много ел за поздним ужином, угощая Лукерью красным французским вином и черной икрой. По временам Горецкий на Лукерью взглядывал, и теперь в ее облике он уже не замечал ничего, что хотелось бы ему изменить. «Я женюсь?» Поздней ночью Горецкий остановился перед большим старинным зеркалом, глядя на смутное в мерцании свечи свое отражение. В голове замелькали картины милой его сердцу Англии, где все возникающие в России юридические и прочие неудобства можно было легко разрешить. «Я женюсь». Это было сказано на следующее утро Василию, у которого ощутимо вытянулась и без того длинная физиономия. Камердинер счел за лучшее промолчать и продолжил чистить серебряные приборы. Любимое его занятие, почти не требующее ни умственных, ни физических усилий. «Лукерья, я женюсь». А это было сказано вечером в гостиной во время очередного урока пения. Лукерья застыла с открытым ртом, не допев музыкальной фразы. «На тебе», — продолжил Горецкий и с чувством доиграл аккомпанемент. «Нет, барин», — услышал он. «Вы можете меня заставить, но по своей воле я за вас не пойду». «Не пойдешь?» «Не пойду». Тут накатила на Горецкого волна такого бешенства, о котором он что-то слышал от бабки, отрывочно рассказывающей об умершем своем муже, подполковнике в отставке Иване Горецком, который крушил, бывало, все в доме. Белый от гнева, с дрожащими губами он вызвал Василия. «Отведи эту девку на конюшню и всыпь ей там как следует». Василий застыл в остолбенении. «А не дать ли ей переодеться, Иван Алексеевич? Все же неудобно, а в барском-то обличье». «Именно в таком, в этом хорошеньком розовом платьице». Василий увел гордо молчавшую Лукерью из гостиной, а Горецкий уронил голову на крышку рояля. Вот и все его европейское образование. Разом ничего не осталось. Где Руссо и Кант? Где естественное право и общественный договор? Где идея вольности? Он схватился за голову и поспешил на конюшню, на которой, сколько он себя помнил, никаких экзекуций не производилось. Василий важно прохаживался вокруг Лукерьи, положенной им на деревянную скамью. Воздушные юбки, купленные в модной французской лавке, бесстыдно задраны. В руках Василий вертел нечто вроде метелки, которые смахивают пыль с дорогой мебели. Он ею слабо замахнулся, но Горецкий успел выхватить это орудие из рук камердинера. Лукерья мгновенно расправила юбки и резво соскочила со скамьи. «Никогда я за вас волею не пойду!» И ушла, оставив Горецкого с окончательно сбитым с толку Василием, которого ему хотелось незамедлительно убить. Он с трудом подавил в себе это кровожадное желание. Уроки пения прекратились. Лукерья облачилась в прежние свои обноски и ожесточенно выбивала во дворе барские ковры. Василий ходил с потерянным видом и постоянно вздыхал, а барин заперся в кабинете и никого к себе не допускал. Через неделю под вечер Горецкий постучался в комнату горничной. Ему разрешили войти. Войдя, он примостился на диванчике рядом с Лукерьей. Стула в комнате не было. «Лукерья». Она не подняла опущенных глаз, занятая вязанием. «Не люб я тебе. Оттого не хочешь за меня идти? Скажи, не люб?» Она молчала, перебирая пальцами спицы. Горецкого внезапно снова охватила волна дедушкиного гнева, о возможных приступах которого он прежде не подозревал. «Ах, не люб?» Он вскочил, сорвал с себя сюртук, белую тонкого сукна рубашку, обнажив сильную безволосую грудь. «Погляди, не хорош? Твой плешивый был лучше? Красивее? Сильнее меня? Женились бы вы лучше на барышне!» Лукерия тоже вскочила, подавшись накатившей волне чувств. «Я ведь потому и отказываюсь, что знаю. Будете вы меня этим плешивым каждую ноченьку попрекать? Ведь будете?» «Буду!» Горецкий силой прижал голову Лукерии к своей груди. «Буду непременно! Каждую ночь! Всю жизнь!» Камердинер Василий на цыпочках проходил мимо комнаты горничной и услышал тихий смех Лукерии. Потом она и барин что-то пропели на басурманском наречии, а после Лукерия уже громче попросила прохладительного напитка, и барин опрометью бросился за напитком, который стоял в гостиной, охлаждаясь в ведерке со льдом. Воспитанник мадмуазель Жанет Степан Савелыч Прыгунов, став впоследствии музыкантом-любителем, записал по памяти несколько мелодий, которые напевала эта бойкая и музыкально одаренная француженка. Семейные предания Прыгуновых уверяют, что одну из них в свое время услышал Петр Ильич Чайковский, положив в основу своей знаменитой старинной французской песенки. Впрочем, серьезные музыковеды этих сведений не подтверждают.